Эл проснулась. «Дмитрий?» Пустой дом, хмуро, сквозняк, какого не было. Первый порыв. Она вскочила на ноги, облизала палец, примериваясь к сквозняку. Спохватилась. Сумки нет. Она забыла ее во дворце. Эл выбежала на улицу и мчалась к городской стене. Только потому, что так сказал Димка. Ей известным путем она влезла на стену. Он не ошибся. Это была еще та картина. Эл имела дело с бурями, потому... Впилась взглядом в сплошную стену мглы, которая летела сейчас на город с огромной скоростью. Она хотела поймать ее направление. Еще чуть-чуть, и она могла достигнуть холмов с остатками храма. Там она увидела, как поток немного рассеялся, и появились течения. Эл могла видеть, как движется это нечто и как скользит между холмиками и тает. Досмотреть представление до конца она не смогла. Инстинкт самосохранения погнал Эл прочь со стены, и только теперь стало очевидно, что ее несет оттуда. Эл, царапая руки, разбивая колени, сползала со стены и бросилась бежать. Не чувствуя под ногами мостовой, она мчалась так быстро, как могла. Но куда? Эл понятия не имела, где ей укрыться. Ее вынесло на Дворцовую площадь. «Сюда, сюда!» – услышала она издали окрик. Эл остановилась, на другом конце площади стоял и махал ей руками Матиус. Эл побежала к нему. Он не дождался, пока она поравняется с ним и метнулся в ворота. Вместе они вбежали к храму. Эл чувствовала, что они могут не успеть. Грохот сзади означал, что ураган уже достиг города, и они опять оказались на Дворцовой площади, правда, в другом месте. «Сюда, сюда!» – твердил Матиус. Он метался, как заяц, и уже собралась схватить его и тащить во дворец. Матиус опередил ее, вбежал в галерею быстрее. Эл оглянулась. Темное марево уже застилало площадь. В лицо ударял удушающий порыв. Она задержала дыхание. Матиус распахнул дверь. Она вбежала за ним. Он уже поднимал какую-то плиту. Эл помогла ему, они схватили ее вместе и свалились в темный лаз. В ловкости Матиусу не откажешь. Он успел зацепиться за что-то и еще прикрыть плитой отверстие. Он хрипел и кашлял, Эл тоже дышала с трудом. «Беда!» — выдохнул Матиус. «Этот все снесет. Ух!» В темноте Эл слышала его бормотание, переходящее из внятного в совершенно неразборчивое. Эл не могла еще сообразить, что Матиус перешел на другой язык. Он долго что-то говорил. Эл перевела дыхание, откашлялась и только потом стала вслушиваться в его новую речь. «Ты не знаешь этого языка? Он очень древний», — внятно сказал Матиус. «Пришлось вспомнить его, когда искал смысл твоего имени. Думаешь, просто прикидываться сумасшедшим?» «Ух, пока разыскал тебя, думал, целая вечность прошла. Чуть не погибли. Какой переполох тут был вчера и всю ночь. Искали тебя, думали, ты ушла. Пропал, и все. Этот здоровенный великий метался по городу, злющий, как тот ветер. Вот ведь радостная весть, ты можешь от них спрятаться. Значит, и от владыки тоже. Кто меня после этого переубедит, что ты не странник?» Эл переводила дух, молчала, Матиус дернул ее за рукав. «Нельзя тут стоять. Он и сюда проникнет. Нащупай внизу плиту». Эл стала шарить в темноте. Они стояли в колодце, где поместилось бы еще несколько таких, как они. Она нашла люк у себя под ногами, гладкую поверхность, отличную от плиты пола. «Нашла», — сказала она. «Я думал, ты говорить разучилась. Сердишься?» «Нет». Матиус нащупал что-то в темноте и открыл люк. Эл скользнул туда первой, повисла на руках, ноги нащупали пол. Эл аккуратно встала на ноги. «Там коридор», — указал Матиус. «У тебя за спиной есть ниша, поищи там лампу». «Ай, да ты огня не достанешь, вот что. Люк нужно за собой закрыть, как бы тебе, поддержать бы меня». «Спускайся, я возьму тебя за ноги», — сказала Эл. «Не, ты лучше отойди, я сам». Матиус как мешок рухнул рядом. Покряхтел немножко. Он взял у нее лампу. Свет осветил длинный коридор, который вдали поворачивал направо. Эл смотрела на светильник. «А он не похож на те, что вы зажигаете наверху». «Вот ведь странность», — пошутил Матиус. «Во время урагана шары не светятся, словно ветер забирает их силу. Заметила, что в храме я пользуюсь огнем. Огонь в храме должен всегда гореть». «Всегда». Я ежедневно проверяю огни. Пора закрыть проход. Встань на спину и закрой его». Эл быстро справилась с этой задачей. «Вот что значит молодость. Поднимаясь с колен, кряхтел Матиос. Эх, жалею, что в юном-то годы не путешествовал». «Куда теперь?» — спросила Эл. «А где ты видишь две дороги?» — удивился старик. Они очутились в лабиринте длинных коридоров. Тут не оказалось ловушек или ложных проходов. Путь сильно петлял. Эл размышляла о значении этих подземелий. Матиус молчал, шагал рядом, всматриваясь в стены. «Что ты ищешь?» — спросила она. «Заветный камень», — ответил не без гордости Матиус. «Только я один знаю, что эти коридоры еще уцелели. Даже жрец не знает о них. Сюда не проникает никакая сила извне. Эти ходы будто бы другой мир. Когда я брожу по ним один, мне начинает чудиться, что я вижу неимоверно дальнее прошлое, когда великие посещали этот мир чаще, а намерения их были полны добра и участия к жизни людей. Я так погружаюсь в те стародавние события, что возвращение на поверхность дается мне с трудом. Это делает меня грустным и растерянным». «Ты хорошо знаешь историю этих мест?» — спросила Эл. «Я ее знаю в отличие от других, а поскольку состязаться мне не с кем, я не смею судить, хороши ли мои познания». «Ты мог бы мне это рассказать», — заметила Эл. «А ты знаешь, певцы поведали тебе историю города. Я до сих пор не знаю, какое открытие сделал король Алмейр. За что владыка проклял его? Что-то здесь не стыкуется. Это же очень странно. За открытие не наказывают». «Еще как наказывают. Разве в твоем мире такое не случается? А с тобой такого не случалось? Было ли в твоей жизни так, чтобы ты совершила открытие, а тебя изгоняли за это?» «Не совсем в точности так», — ответила Эл, потирая подбородок, «но история моего мира изобилует подобными фактами. Правда, с одним важным замечанием. Там люди осуждали людей, а тут владыка наказывает подданного. И за что? За то, что тот познал истину?» «Про истину не знаю, никто не знает, но познал. Что ж, никто не знает, что там познал Алмейр». «Но существует же книга, в которой король написал о своей жизни». Матиус рассмеялся. «Существует? Это легенда. Только легенда. И никто и не держал этой книги в руках. Прими совет. Не задавайся этим вопросом, не повторяй ошибку короля. Ты здесь гость. Делай свое дело и ступай дальше». «А правда, что перед смертью Алмейра посетили двое?» — спросила Эл. Матиус изумился сказанному и остановился. Он смотрел на нее вопросительно, но без испуга. «Тех двоих никто не видел, кроме короля», — загадочно сказал Матиус. «Он будто бы бредил перед смертью. Он говорил о них жене. И кто это пооткровенчал с тобой, не боясь гнева владыки? Уж не длинный ли опять строит козни?» «Ты о Кике. Едва ли он знает эту историю». Матиус вдруг засмеялся ее словам. Эл почувствовала себя наивным ребенком. «Так он же и был тот, кто заставил наследника великих королей поднять бунт против владыки. На того, на первого Алмейра, не действовал гнев владыки, поскольку только одному потомку он доверил тайну. Короли хорошо знали законы мира и не нарушали их, поэтому проклятие и не свершилось. Но появился этот великий, и тайна вышла наружу». «Кика все знает?» Эл не выдержала и перешла на крик. «Ты так кричишь, что стены осыплются. Потише, тише. Зачем кричать? Вот как вышло. Ты и не ведала, кто тут с тобой рядышком. Он хитер. Как хитер. Тебя провел». И не раз с отчаянием согласилась Эл. «Знал. Так из-за него все это. И не помог». «Они такие слуги владыки», — пояснил Матиус. Эл села у стены.